Глава 51. Роздых, свобода, воля. Лебедев, называвший себя патриотом, давно заметил странное за собой свойство. Стоило пересечь границу России в любом европейском направлении, как все мышцы и мысли его сразу же приметно расслаблялись и переключались на предчувствие приятного времяпрепровождения. Нервы успокаивались, голова работала свежо, память никогда не подводила, мышление делалось глобальным и философичным. Перпендикулярно обратное действие происходило с Лебедевым тогда, когда после заграницы он попадал на родимую сторонку, приземлялся в столичном аэропорту или подкатывал в поезде к знакомому вокзалу. Мускулатура набирала тонус, нервы напрягались, мысли выстраивались в строгости и по ранжиру, и весь организм, заметьте, без всякой видимой команды, подчиняясь единственно лишь скрытым внутренним толчкам, мобилизовывался на круговую оборону от врагов. С чего и почему происходила в патриоте Лебедеве такая перемена, он глубоко не задумывался. Задумался бы, наверняка нашел бы ответ. Но материя для мысли была такой тонкой, что Лебедев предпочитал в нее не углубляться. Одного не мог до конца уяснить профессор. Что полезней для его драгоценной жизни? Где здоровее и долголетнее лично для него? Здесь или там? То есть, скорее всего, он понимал, но предпочитал прилюдно свое понимание не озвучивать. Знал про себя и помалкивал. Превосходное настроение. Новенький, чистенький лайнер авиакомпании «Свисс», рулимый точными швейцарскими асами, шел легко и ровно. Места в бизнес-классе радовали глаз и тело простором. Кормили и поили часто и вкусно, так что профессорское вдохновение, можно сказать, началось уже в полете. Тем более, что рядом была не жена Тина с проблемами, с кулежем и вечной мерзлотой на лице, а подруга Дина с ее быстрым умом и перцовой чувственностью, отвечавшая вздрагиванием и желанием на любое его прикосновение. Далеко внизу зеленовато вздыхал океан. Лебедев задумался. Колготная, казавшаяся такой незаменимой, московская жизнь постепенно задвигалась в нем на самые дальние полки памяти, а то и затиралась вовсе. Операции, конференции, коллеги, проблемы. Все, что было таким важным там, здесь, в лайнере, на высоте 12 000 и скорости 1000 км/ч, становилось ненужным, необязательным, в лучшем случае достойным ироничной улыбки. Об оставленных пациентах он вообще не думал. Разве что о последнем, непонятном Зернове и в связке с ним о противном Савине. С потным стаканом, чуть подрагивающего в пятерне ледяного виски, он снова вспомнил о них над Атлантикой и, что удивительно, с превеликой даже благодарностью. Он, Лебедев, не чувствовал за собой никакой вины. Операцию сделал блестяще. Только в учебниках описывать. Ошибся? Так это с каждым бывает. Кто виноват в том, что многие болезни до сих пор хитрее человека? И что есть жизнь, как не цепочка постоянных ошибок и попыток их исправления? Была онкология в зерновских мозгах, не было. Не имела теперь для него ни капли значения. Нет худа без добра. Интрига и шантаж, затеянные подлым Савиным, подтолкнули Лебедева к решению ответственной, застарелой проблемы. Университет Торонто давно и настырно зазывал русского кудесника к себе. На стажировку, преподавание, пребывание, в любом качестве, лишь бы великий профессор откликнулся и уважил посещением. И Лебедев, спасибо дураку Савину, сподобился тотчас, как только запожарилось Зерновым. Сразу же уволился, решительно в несколько дней, и отправился в самую скучную, самую спокойную и самую полезную для здоровья страну мира с огромным удовольствием. Для себя решил, что едет не в быструю командировку, но в поездку неспешную, на годик, на два, а то и вообще. Жизнь покажет. И ку-ку вам всем! И персонально вам, завистник Савин, копайте, разбирайте, обсуждайте ошибки гения, которого вы лишились, выродки, социалистические отрыжки. Давно вы мне костью в горле, давно мешали жить так, как хотел. Всем вам я делаю ручкой, мало согнутой в локте рукой. Пусть считают, что убежал и предал родину, мне все равно. Родина, идиоты, у человека только одна — земной шар. А конкретно там, где ему хорошо живется, легко работается, где он многожды плодится. Все. Пусть глупый Савин по загадочной причине носится со своим Зерновым. Ему, Лебедеву, на все это теперь обильно начхать. Он теперь профессор Торонтского университета, со всеми вытекающими отсюда благами и персональной ассистенткой в придачу. Жена Тина узнает об этом чуть позже. Захочет — приедет, не захочет — лучше б не захотела, занималась бы дочерью. Лебедев усмехнулся уголком рта. В этой жизни победителем оказался он. Виски и приятные мысли сделали свое расслабляющее дело. Вспомнил о Дине, мякотью среднего пальца едва-едва, словно шелковой барсучьей кисточкой, коснулся оголенного Дининого предплечья и загадал, отзовется ли, прочувствует ли она то, чего так ужасно захотелось вдруг ему. Яд его желания подействовал не сразу, но верно. Оторвавшись от созерцания океана, девушка словно в замедленном кино, покадрово, обернулась и посмотрела на него с недоумением, переходящим в интерес и вопрос. — Где? — Здесь? — В самолете? — Не сошли ли вы с ума, профессор?